Как ты можешь терпеть его? Почему не отчитаешь хорошенько?» В словах ее Самгин услышал нечто чрезмерное и не ответил ей. Дома она снова заговорила о Лютове. «Я не понимаю, обрадован он или испуган убийством министра?» Но, видимо, ей не очень нужно было понять это, потому что она тотчас же сказала. «Говорят, он тратит на Алину большие деньги?» «Возможно», — пробормотал Самгин, отягченный своими думами. Он был очень доволен, когда жена спряталась в постель и, сказав со вздохом «Но до чего красива Алина», замолчала. Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади. Из улиц торопливо выходят, выбегают люди. Попадая в круг его света, они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество. Они уже не приносят ничего нового, интересного, а только оживляют в памяти знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни. Но убийство министра было неожиданностью, смутившей его. Он, конечно, отнесся к этому факту отрицательно, однако не представлял, как он будет говорить о нем. Еще дорогой в ресторан он вспомнил, что Любаша недели три тому назад уехала в Петербург, и теперь, лежа в постели, думал, что она по доброте души может быть причастна к убийству. Такие добрые люди способны на все. Они вообще явление загадочное и едва ли нормальное. Во всяком случае, это люди слабовольные. Вот Митрофанов нормальный человек, ни добр, ни зол. Очень жаль, что он уехал куда-то в провинцию, где ему предложили место. Дядя Миша в больнице лечит свой тюремный ревматизм. Он и Любаша нежелательные квартиранты. Странно, что Варвара не понимает этого. Вообще, она понимает людей как-то своеобразно. К Сомовой она относится неровно, иногда почти влюбленно ухаживает за нею, помогает обшивать заключенных в тюрьмах, усердно собирает подачки для политического Красного Креста. Но вдруг насмешливо спрашивает, «Вы, Любаша, всю жизнь будете играть роль сестры милосердия?» И после этого как будто даже избегает встреч с нею. Самгина не интересовали ни мотивы их дружбы, ни причины разногласий. Но однажды он спросил Варвару, «Как ты смотришь на Сомову?» Варвара ответила тотчас же, как нечто продуманное и решенное. «Настоящая русская, добрая девушка, из тех, которые и без счастья умеют жить легко». В другой раз она сказала, «Иногда мне кажется, что если бы она была малограмотна и не занималась общественной деятельностью, она от доброго сердца могла бы сделаться распутной, даже проституткой, и, наверное, сочиняла бы трогательные песенки вроде «Любила меня мать, обожала свою ненаглядную дочь, а дочь с милым другом бежала в осеннюю темную ночь». Сказав это задумчиво и серьезно, Варвара спросила, «Ведь такие песни, как эта и Маруся отравилась, проститутки сочиняют?» «Не осведомлен», — ответил Самгин. Затем он снова задумался о петербургском выстреле. Что это? Единоличное выступление озлобленного человека? Или народники действительно решили перейти от слов к делу? Он зевнул с мыслью, что террор недопустимый морально, не может иметь и практического значения, как это обнаружилось 20 лет тому назад. И, конечно, убийство министра возмутит всех здравомыслящих людей. Но утром, когда он вошел в кабинет патрона, патрон встретил его оживленным восклицанием. «Читали, батенька? Боголепова-то ухлопал какой-то юнец! Вот к чему привело нас правительство, бездарнейшие люди! Хотите кофе? Наливайте сами!» Самгин сосредоточенно занялся кофе. Это позволяло ему молчать. Патрон никогда не говорил с ним о политике, и Самгин знал, что он, вообще не обнаруживая склонности к ней, держался в стороне от либеральных адвокатов. А теперь вот он говорит, «Надо признать, что этот акт является вполне естественным ответом на иродово избиение юношества. Сдача студентов в солдаты — это уже возвращение к эпохе Николая I. Патрон был мощный человек, лет за 50, с большой, тяжелой головой, в шапке густых вихрастых волос сивого цвета, с толстыми бровями. Эти брови и яркие, точно у женщины губы, поджатые брезгливо или скептически, очень украшали его бритое лицо актера на роли героев. На скулах тонкая сетка багровых жилок. Нижние веки несколько отвисли, обнажая выпуклые рыбьи глаза с неуловимым в них выражением. Ходил он, наклонив голову, точно бык, торжественно нося свой солидный живот. Левая рука его всегда играла кистью брелоков на цепочке часов. Правая привычным жестом поднималась и опускалась в воздухе. Широкая ладонь плавала в нем, как небольшой лещ. Руки у него были не по фигуре длинные, а кисти их некрасиво плоски. Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в стрельне у Яра, ежегодно ездил в Париж. С женою давно развелся, жил одиноко в большой холодной квартире, где даже в ясные дни стоял пыльный сумрак, неистребимый запах сигар и сухого тления. Особенно был густ этот запах в угрюмом кабинете, где два шкафа служили как бы окнами в мир толстых книг. А настоящие окна смотрели на тесный двор, среди которого спряталась в деревьях причудливая церковка. Патрон любил цитировать стихи, часто повторял строку Надсона. «Наше поколение юности не знает», но особенно пристрастен был к пессимистической лирике Голенищева-Кутузова. Еще недавно он говорил Самгину: «Я, батенька, человек одинокий и уже сыгравший мою игру». А сегодня говорит, дирижируя сигарой: «Мы испытанные общественные работники». И голос его струился так же фигурно, как дым сигары. «Наш фабричный котел еще мало вместителен, и долго придется ждать, когда он, переварив русского мужика в пролетария, сделает его восприимчивым к вопросам государственной важности. Вполне естественно, что ваше поколение, богатое волею к жизни, склоняется к методам активного воздействия на реакцию». Говорил он долго, до конца сигары. Самгину казалось, что патрон хочет убедить его в чем-то, а в чем нельзя было понять. Он поехал с патроном в суд. Там и адвокаты, и чиновники говорили об убийстве как-то слишком просто, точно о преступлении обыкновенном. И утешительно было лишь то, что почти все сходились на одном. Это личная месть одиночки. А один из адвокатов, носивший необыкновенную фамилию Магнит. Рыжий, зубастый, шумный и напоминавший Самгину неудачную карикатуру на англичанина, громко и как-то бесстыдно отчеканил: «Как единоличный выпад это не имеет смысла». Через несколько дней Самгин убедился, что в Москве нет людей здравомыслящих, ибо возмущенных убийством министра он не встретил. Студенты расхаживали по улицам с видом победителей. Только в кружке Прейса к событию отнеслись тревожно. Змиев, возбужденный до дрожи в руках, кричал: «Этот укол только взбесит щедринскую свинью!» Кричал он на Рядозубова, который, сидя в углу и, как всегда, упираясь руками в колено, смотрел на него снизу вверх, пошевеливая бровями и губами, покрякивая. Берендеев тоже наскакивал на него, как бы желая проткнуть лоб Рядозубова пальцем. «Сказано, взявший меч!» «Но им же сказано, не мир, а меч!» — угрожающе ответил Рядозубов. «Поступок, вызванный отчаянием, не может иметь благих последствий», — внушал ему Тарасов. Даже всегда корректный Прейс говорил с ним тоном, в котором совершенно ясно звучало, что он, Прейс, говорит дикарю: «Неужели для вас все еще не ясно, что террор — лечение застарелой болезни домашними средствами? Нам нужны вожди, люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари». Рядозубов крякнул и угрюмо сказал:

Ось пополам, драть ее с хвоста. Я тут ни при чем, господин, железо не вытерпело. Молчаливый и унылый, как все вокруг, он оживился, поправил на голове трепанную шапку, подтянул потуже кушак и успокоил. «Происшествия пустяки! Тут до Тарасовки не более полутора верст, а там кузнец дела наши поправит в ту же минуту. Вы, значит, пешочком дойдете». «Но, уточки!» — весело сказал он лошадям, попятив их. Достал из-под облучка топор, в три удара срубил ольху и, обрубая ветки ее, продолжал. «Там кузнец Василий Микитич, мастер, какого в Москве не сыскать, гремучего ума человек». «Что же мне идти?» «С Богом, я догоню». И хотя лошади стояли неподвижно, как бронзовые, он посоветовал им. «Смирненько, птички!» Самгин поднял с земли ветку и пошел лукаво изогнутой между деревьев дорогой из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было не учиться в гимназии и университете 14 лет для того, чтобы ездить по избитым дорогам на скверных лошадях, в неудобной бричке, с полудикими людями на козлах. В голове, как медные пятаки в кармане пальто, болтались, позванивая в такт шагам слова. «Эти бедные селенья, это скудная природа!» Неужели барственный Григорович, картежный игрок Некрасов, Златовратский и другие действительно обладали каким-то странным чувством, которое казалось им любовью к народу? Роща редела, отступая от дороги в поле, спускаясь во враг. Вдали, на холме, стало видно мельницу. Растопырив крылья, она как бы преграждала путь. Самгин остановился, поджидая лошадей, прислушиваясь к шелесту веток под толчками сыроватого ветра. В шелест вливалось пение жаворонка. Когда лошади подошли, Клим увидал, что грязное колесо лежит в бричке на его чемодане. «А ли вредно сундучку?» — спросил возница в ответ на окрик Самгина. Переложил колесо под обручок и сказал: «Сейчас достигнем». Но только лишь вышли из рощи к мосту через овраг, он, схватив лошадей за повода, круто повернул их назад. «Так и есть, бунтуются, эки черти!» И вполголоса посоветовал: «Вы, барин, отойдите куда погуще, а то кто знает, как они поглядят на вас. Дело незаконное, свидетели нежелательны». На тревожные вопросы Клима он не спеша рассказал, что тарасовские мужики давно живут без хлеба. Детей и стариков послали по миру. «В кусочки, да, хлебушка у них ни поесть, ни посеять. А в магазее хлеб есть, лежит. Просили они на посев, не вышло, отказали им. Вот они и решили самосильно взять хлеб силою бунта, значит. Они еще в среду хотели дело это сделать, да приехал Земской, напугал. К тому же и день будний, не соберешь весь-то народ, а сегодня воскресенье». Пока он рассказывал, Самгин присмотрелся и увидал, что по деревне двигается на околицу к запасному магазину густая толпа мужиков, баб, детей. Двигается не очень шумно, а с каким-то урчащим гулом. Впереди шагал небольшой, широкоплечий мужик с толстым пучком веревки на плече. «Это Кубасов, печник. Он тут у них во всем первый. Кузнецы, печники, плотники, они все едино, как фабричные. Им плевать на законы», — вздохнув, сказал мужик, точно жалея законы. «Происшествие это задержит вас, господин», — прибавил он, переступая с ноги на ногу. И на жидком лице его появилась угрюмая озабоченность. Все оно как-то оплыло вниз к тряпичной шее. До деревни было сажен полтораста. Она вытянулась по течению узенькой речки с мохнатым кустарником на берегах. Самгин хорошо видел все, что творится в ней. Видел, но не понимал. Казалось ему, что толпа идет торжественно, как за крестным ходом. Она даже сбита в пеструю кучу, теснее, чем вокруг иконы хоругвий. Ветер лениво гнал шумок в сторону Самгина. были слышны даже отдельные голоса, и особенно разрушал слитный гул чей-то пронзительный крик. «Ермаков! Братцы, Ермаков отклоняется!» Через плетень на улицу перевалился человек в красной рубахе, без пояса, босой, в подсученных до колен штанах. Он забежал вперед толпы и, размахивая руками, страдальчески взвизгнул. «Ежели Ермаков, так и я отклоняюсь!» Печник наотмашь хлестнул его связкой веревок. Человек отскочил, забежал во двор, и оттуда снова раздался его истерический крик. «Отклоняюсь! Неправильно!» «Приведите Ермакова!» — сказал печник, так слышно, как будто он был где-то очень близко от Самгина. «Что они хотят делать?» — спросил Клим. Возница, сдвинув кнутовищем шапку на ухо и ковыряя в спутанных волосах, вздохнул. «Да ведь что же им делать-то? Желают отпереть магазею, а ключа у них нету». «Ключ в этом деле даже и ненужная вещь», — продолжал он, глядя на деревню из-под ладони. «Ключом только одна рука может действовать, а тут требуется приложение руки всего мира, чтобы даже и ребятишки». «Детей-то не осудите?» — спросил он, заглянув в лицо Самгина вопросительно, с улыбочкой. Самгин, не ответив, смотрел, как двое мужиков ведут под руки какого-то бородатого в длинной, ниже колен, холщовой рубахе. Бородатый, упираясь руками в землю, вырывался и что-то говорил, как видно было по движению его бороды. Но голос его заглушался торжествующим визгом человека в красной рубахе. Подскакивая, он тыкал кулаком в шею бородатого и орал: «Откланяйся, подлая душа, а!» «Гляди-ка ты, как разъярился человек!» — с восхищением сказал возница, присев на подножку брички и снимая сапог. «Это он правильно! Такое дело всем надобно делать в одну душу!» Сняв сапог, развернув анучу, он испортил воздух крепким запахом пота. Самгин отодвинулся в сторону, но возница предупредил его. «Не очень показывайтесь! А которого ведут, это Ермаков! Он тут посторонний житель, пасека у него, и рыболов. Он, видите, сектарь, молмонит, секта такая, чтобы в солдатах не служить». Сектанта подвели к печнику. Толпа примолкла, и отчетливо прозвучал голос печника. «Ты что же, Ермаков, твердишь Христос, а сам народу враг? Гляди, в омут башкой опустим, сволочь!» Шумный, красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех, бил мальчишек, орал: «Становись, христиане!» Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин. Острый конец его уперся в стену хлебного магазина. И как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичок. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на голову ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком: «Все до одного берись, мать!» Мужичок тоже грозил и визжал истерически: «Честно, а то руки выломом!» Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку, вытягиваясь в одну линию, пятясь назад, в улицу. Это напоминало Самгину поднятие колокола. Так же, как тогда, люди благочестиво примолкли. Веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струною. Печник, перекрестясь, крикнул: «По третьему разу дергай! Эй, все ли схватились? Ну, раз! Глядите, чтобы Ермаков! Два! Куда, пес? Три!» Длинная линия людей покачнулась. Веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом. «Ну вот и слава тебе, Господи!» — сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь. «Мы, господин, ничего этого не видели, верно? Магазея отперта, а как нам неизвестно? Отперта, стало быть, суду выдают, так ли?» Он стал заправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом: «Замок, конечно, сорван, а кто виноват? К